Все стихло. Я вошел в гостиную и остановился, тяжело дыша. Появилась Кристиан. Замолчала? Что ты с ней сделала? Ударила по щеке. Кристиан, мне сейчас дурно станет, сказал я и сел на диван, закрыв лицо рукой. А ну-ка, Бред, выпей скорее коньяку. Может, печенье принесешь или еще чего-нибудь? Я целый день не ел, да и вчера, кажется, тоже. Я действительно на мгновение почувствовал дурноту. Странное, ни на что не похожее состояние. Будто тебе на голову опускают черный балдахин, и ты уже ничего не видишь. А когда передо мной очутились коньяк, хлеб, печенье, сыр, сливовый торт, я понял, что сейчас расплачусь. Много-много лет я уже не плакал. Тот, кто часто плачет, вряд ли сознает, какое поразительное явление наши слезы. Я вспомнил, как были потрясены волки в книге джунглей, увидев плачущего Маугли. Нет, кажется, это сам Маугли был потрясен и боялся, что он умирает. Волкам известно, что от слез не умирают. Они смотрят на слезы Маугли с достоинством и некоторым отвращением. Я держал обеими руками рюмку с коньяком, смотрел на Кристиан и чувствовал, как к глазам медленно подступает теплая влага. И от сознания, что это происходит так естественно, независимо от моей воли, мне стало легче. Я почувствовал удовлетворение. О, бесценный дар! «Бред, милый, не надо!» «Я ненавижу насилие», — сказал я. «Но нельзя же ее так оставлять. Она себя изматывает. Вчера целых полчаса выла». «Ну ладно, ладно. Бедненький, я же стараюсь как лучше. Думаешь, приятно, когда в доме помешанная? Я делаю это для тебя, Бред». Я с трудом проглотил кусочек сыра. Мне казалось, будто я ем мыло. Зато от коньяка стало легче. Я был потрясен видом Присциллы. Такая безысходность. Но что же значили мои драгоценные слезы? Это были бесспорно слезы истинной радости, чудесное знамение происшедшей перемены. Все во мне, материальное и духовное, все мое существо, все настроения, все определялось состоянием любовного экстаза. Я глядел перед собой сквозь теплую серебристую завесу слез и видел лицо Джулиан, внимательное, сосредоточенное, словно у настороженной птицы. Оно застыло передо мной в пространстве. Так голодающему, обезумевшему пустыннику, чтобы его утешить, является в пещере видение Спасителя. «Бред, в чем дело? Ты какой-то странный сегодня. С тобой что-то случилось. Ты красивый, ты похож на святого. Прямо, что ли, как на картинке, и ты помолодел. Ведь ты не оставишь Присциллу, да, Крис?» Спросил я и смахнул рукой слезы. «Ты ничего не заметил, Бред?» «Нет, а что? Ты назвал меня Крис?» «Правда, совсем как раньше. Но ведь ты не оставишь ее. Я дам тебе денег». «Да ну их, я присмотрю за ней. Я уже нашла другого врача. Ей надо делать уколы». «Это хорошо, Джулиан?» «Как ты сказал?» Я вдруг произнес вслух имя Джулиан. «Крис, мне пора». Я поднялся. «У меня важное дело — думать о Джулиан». «Бред, ну, пожалуйста. Впрочем, ладно, я тебя не задерживаю. Только скажи мне одну вещь». «Что тебе сказать?» «Ну, что ты простил меня, или еще что-нибудь, что мы помирились. Ведь я просто любила тебя, Бред. Тебе казалось, что моя любовь — разрушительная сила, что мне нужна власть и еще не знаю что. А я просто хотела тебя удержать».